Ты молитва лазурная, ты пустынная тишь, в это небо безбурное молчаливо глядишь. Здесь пустыня безгранная, я замолк и приник, и вдыхаю желанное, твой певучий родник. Мне и мнится, и верится в бездыханной тиши, в этой жизни измерится гнев пустынной души.